Глава третья. Я смотрел на экран планшета и не мог сдержать смех. Рядом со мной сидела довольная Аня. Кажется, у рода Галактионовых появился еще один источник заработка. Канал на самом популярном в мире видеоагрегаторе назывался «Сила рода Медоеда». А видео, которое мы смотрели, имело длинное название. «Галактионовы нагибают, даже если у них вместо оружия лопата. Хочешь узнать как? Подпишись на канал и поставь лайк». Аня креативила как могла. Сказала, что так надо. Да и само видео было достойно внимания, как по мне, ведь на нем был запечатлен бой Карла и Пашки. Карл все-таки оставался Годдардом и продолжал иметь неограниченный доступ к батиной казне. Ну, как неограниченный? Кое-что фильтровалось, но эту статью расхода Генри со смешкой пропустил. Парные японские мечи, катана и вакидзаси. Когда я увидел их стоимость, я, честно говоря, подохренел. С другой стороны, это не мои деньги, а деньги рода Годдард. Карл Годдард, насмотревшись на своего сенсея Одина и проникнувшись к нему величайшим уважением, тоже решил выбрать путь самурая. Конечно, он решил, что первым шагом на этом пути должны быть охренительно дорогие мечи, с которыми он обращался, надо сказать, неплохо. Все-таки Генри Годдард и его гвардейцы поднатаскали неплохо парня. Но звезд с неба Карл не хватал. А, ну да, Карл, видимо, еще проникся моими первыми видосиками. Ну, когда я только постигал этот мир и затаскивал разломы в спортивном костюме. Вот только и тут Карл решил выпендриться. Он заказал себе эксклюзивный золотистый спортивный костюм, который в воде не тонет, да в огне не горит. Из шкуры, из жопы чего-то там разломного. Но я в детали не углублялся. Со своим лишним весом, сверкающим костюмом и с двумя дорогущими мечами он выглядел эффектно. Ах да, он еще просил себя называть с этих самых пор никак иначе, как «белым ниндзя». И хрен его знает, где он взял это прозвище. Одину было пофиг. Ему было достаточно, что его ученик пошел по пути силы. Но, чтобы не зазнавался, Карл периодически получал трендюлей на спаррингах. Как, к примеру, сейчас на этом видео. Против него стоял Пашка с голым торсом и в своих рабочих штанах на лямках. И даже босиком. И в руках у него была обычная садовая лопата. Но как обычная. В руках одаренного простой садовый инструмент долго не жил. Поэтому мой садовник мягко намекнул, что мы тупо на лопатах весь бюджет Галактионовых просрем. В итоге я дал добро, и Крендель соорудил ему нормальную лопату. Рукоятка была из разломного дерева, а сам металл такой, что лучшие мечники позавидуют. Да, без всяких фишек, усилений, артефакторики. По большому счету, это была обычная лопата, только чрезвычайной крепости. А больше Пашке ничего и не нужно было, судя по тому, как он гонял белого ниндзя по белому пляжику озера Байкал. Надо сказать, что снято было сильно и из необычных ракурсов. С другой стороны, что я удивляюсь, если Аня попросила для этих целей у меня шнырьку. Тот изображал из себя оператора, появлялись в самых неожиданных местах в воздухе. И в этот момент, пока он падал вниз под силой земного притяжения, он снимал интересные кадры. До этого Аня показала мне пару фотографий самого шнырьки. Великий художник, оказывается, таился в шнырьке, потому что с камерой он работал в модном берете и потрясающем по длине шарфе. Образ свободного художника получился как никогда лучше. Ну и, надо сказать, планы, которые он снимал, были отличные. Пафосное начало, когда Карл, как электровеник, покрутил мечами, встал в пафосную стойку и, подражая своему самураю без лишних слов, сделал приглашающие движения ладонью. Но это продолжалось ровно до первого контакта, когда лопата с нечеловеческой скоростью начала прилетать по разным его толстым местам. Пашка был предупрежден, и лопата касалась спарринг-партнера плашмя. Попади она острием, доспеху, да и самому Карлу было не сдобровать. Хотя и так громкие шлепки лопаты звучали очень отчетливо. Громче были только ахи и охи самого Карла. За всем этим наблюдала Василиса, которая радостно хлопала в ладоши при любом красивом ударе. Причем намекая, абсолютно искренне радовалась за обоих соперников, чего нельзя было сказать о присутствующей здесь же Сойке. Девушка старалась сохранять невозмутимость на лице, но явно было видно по блеску ее глаз, что болеет она за белобрысого картофелекопателя. Или картофелесожателя. Да, один хрен. С лопатой он обращался мастерски. Честно говоря, я думал, что в один момент Карл сдастся. Но, видимо, учение самураев дошло немножечко до его толстой тушки. Ну или Один пообещал ему что-то хреновое в качестве наказания. В общем, Карл держался, даже иногда атаковал в ответ. В итоге был нещадно бит и загнан в воду Байкала. Пашка же, задорно стерев пот со лба после отмашки Одина, что поединок закончился, абсолютно спокойно зашел в воду и с доброжелательной улыбкой подал Карлу руку. Тот нахмурился, понадував щеки, но руку все-таки подал. «Ну скажи, класс?» — сказала Анна. «Класс?» — сказал я. Правда, я имел в виду совсем не то, что имели многочисленные зрители. Сотни лайков посыпались прямо в режиме реального времени. Число подписчиков также росло невероятно быстро. Но для меня было важно другое — реакция Карла. В прошлом могли произойти две вещи. Он мог расплакаться и убежать, ну или херракнуть Пашку своей магией. Что ни говори, он был достаточно сильным стихийником. А то, что он продолжал сражаться до последнего... Что ж, возможно, у рода Годдардов вырастет таки достойный наследник. Но с ним еще работать и работать. А насчет белого ниндзя? Я широко улыбнулся. Это еще батя не знает, как его наследник переименовался. Подозреваю, когда узнает, чопорный и консервативный железный князь будет гонять сынылю почище Пашки. Возможно, тоже лопатой. Но это уже не мои проблемы. Тут зазвонил телефон. Я увидел адресата и показал Ане. Аня заржала, быстренько схватила планшет и свалила из комнаты подальше. Ну да. Никто в последнее время не хочет общаться с Сарой Абрамовной, даже на расстоянии телефонного звонка. Бабуля Голдсмит рвала и метала. Кодексом, клянусь, ей это нравилось. Она прямо расцвела и даже помолодела, что снова оказалась в центре такого движника. Но вот только внешние проявления были исключительно ворчанием, бурчанием и стенанием по поводу того, какое тяжкое бремя я наложил на нее. Подозревая, что все это было сказано по старой привычке с целью поиметь с меня свой маленький гешефт. Хотя сколько денег нужно еще бабуле Голдсмит, хрен его знает. У нее и так было все. А вот властью я, походу, ее порадовал. Так что на все ее претензии и подколки я не велся, читая между строк. И вообще считаю, что это она мне должна. «Доброго утречка, господин губернатор», — послышался ехидный голос бабули. «И вам не хворать, госпожа замгубернатора». «Вам там так и не икается?» — осведомилась бабуля не менее ехидно. «Да нет, водички только что попил, все нормально». «Скажи-ка мне, Санечка». Прелюдии были закончены, и старушка Голдсмит перешла к делу. «Что мне делать с этими десятками тысяч мигрантов, что валом идут в твою губернию?» Ну вот, бабуля снова выделила слово «твою», чтобы я не забывал, что она мне лишь любезно помогает. «При всем уважении, Сара Абрамовна, но сейчас это губерния ваша со всеми полномочиями. Да и вообще, мне удивительно, что вы задаете такие вопросы. С вашим-то опытом это все решить плевое дело. Я в вас верю, Сара Абрамовна. Вы справитесь». «Какой ты все-таки поц, Галактионов», — не выдержала Сара Абрамовна. «Вот я тебя просила тергать меня. Сидела спокойно пенсией и наслаждалась». «Ага», — бесцеремонно перебил ее я. «Знаю, как вы пенсией наслаждаетесь». Только ленивый не слышал, как ваш первый иркутский банк сожрал совсем недавно петербургский коммерческий. А ведь, казалось, банк с такой историей и с такой денежной массой невозможно прогнуть. «Ой, Санечка, я тебя умоляю!» — воскликнула Сара Абрамовна, как ни в чем не бывало. «Там сидели такие поцы, что даже похуже тебя. Не ты же сам всегда знаешь, что поцы должны быть наказаны». «Знаю, Сара Абрамовна, знаю!» — хмыкнул я. «Вы постоянно мне об этом напоминаете». «Правильно. Думаешь, получил мою внучку и можешь расслабиться? «Нет, я желаю Аннушке лучшей жизни. И должен же быть в этом мире хотя бы один человек, кто скажет великому Александру Галактионову, кто он есть на самом деле». Я улыбался. Такие разговоры с бабулей Голдсмит меня реально веселили. Ну, когда у меня было на это время. А когда времени у меня нет, я просто не брал трубку. А потом Маня со смехом пересказывала все, что просила передать бабуля мне лично. «Я слышала, ты собрался у себя там новое поселение строить. Так, может, возьмешь 1020 переселенцев с Хабаровска под эту же программу?» — уточнила она. «Ага, сейчас. Вы же знаете, что это степняки и иномирцы там заселяются. Настрою я все за свои деньги. Схрена ли граждан империи я буду за свой счет осчастливливать? Да и вообще, я видел подписанные сметы императрицей. А еще вы забываете, что я вижу движение денежных средств. Так вот, там накидали столько денег на реновацию и обустройство жилого фонда, что там целый Хабаровск можно к Иркутску пристроить. И вы сейчас мне говорите за дополнительные деньги?» С той стороны повисло молчание, а потом раздался небольшой смешок. «Ну, может, и не такой ты и пот, Санечка», — хмыкнула Абрамовна. «А ты слышал, что степняки к границе подтягиваются? С той стороны, и среди них драконы снова суетятся». «Да я-то слышал», — удивился я. «А вот откуда услышали вы? Я же просил Балконского, что касаемо внешней политики, вас не беспокоить». «Ха, Балконский. Если бы этот старый поц тогда женился на мне, он бы сейчас не прозябал в должности несчастного служаки». «Фига себе, несчастный служака. А кем он был бы?» — удивился я. «Императором российским?» «Не, что ты, Саш», — захихикала Сара Абрамовна. «Так нельзя говорить, это же оскорбление монархии. Но этот поц явно бы жил лучше, чем сейчас». «Ясно. Сегодня день охренительных историй, судя по всему». «Так вот, что касается степняков, ничего такого страшного там не происходит, у меня все под контролем». «Дай бог, Санечка, дай бог. И последнее, самый важный вопрос». «Жгите», — обреченно сказал я. «Когда следующего ребенка с Анечкой сделаете? Уже достаточно много времени прошло». «Так, господин замгубернатора», — я не выдержал и заржал. «А вот это не ваше замгубернаторское дело. Давайте, служите во славу империи и вот этого всего». Бабуся ехидно хихикала, когда я положил трубку. Я покачал головой. Да, строительство нового, пока что еще безымянного поселения, шло полным ходом. Муравьишки красиво рыли туннели с коммуникацией и фундаментом, всячески подготавливая землю к строительству. А выращенные для этого Валерчиком слаймы выделяли специальный состав, который укреплял землю до степени бетона, позволяя сильно сэкономить на обустройстве фундамента. Даже некоторые первые этажи были сделаны из этой укрепленной земли. Мне сюда хотя бы одного архитектора, и все пошло бы гораздо быстрее. Но вот только такой возможности не было. А все местные маги Земли использовали ее исключительно в качестве оружия. Строить они то ли не умели, то ли не хотели. В итоге уже вырисовывался план такого себе нарядного городишка с одной главной улицей. С правой стороны должны были жить мои монголы, а с другой стороны — иномиряне. На самом деле они вроде нашли общий язык, степнякам пришлось покинуть свою родину, иномирцы же вообще свою родину потеряли, и те, и другие были беженцами, а еще жители погибшего Элизиума, оказывается, тоже любили лошадей. Это было последней каплей в стакане их дружбы. Но меня беспокоило не только это. В принципе, моя гвардия достигла тех 10 000 бойцов, которых я планировал. Больше мне не нужно было. Дальнейший приоритет — это развитие первого легиона Земли. Там нужно довести численность хотя бы до 1000. Первый раз за все мое пребывание здесь у меня появился избыток кандидатов. И волк уже начал давать желающим отворот-поворот. Пока что еще были вакансии в артиллерии и бронетанковых войсках. Но даже летунов у меня было больше, чем валькирий. По-хорошему, и деньги-то у меня были, чтобы либо упросить Северного Короля продать мне еще свою уникальную технику, либо же купить чуть менее хорошую, но тем не менее отличную имперского происхождения. Но вот реально мне уже не было нужно. Армия скромного рода Галактионовых сейчас уступала считанным княжеским родам, ну и парочке герцогских. Например, это я уже говорю про Алмазного Короля. Так у них и территория в десятки раз больше по площади. С другой стороны, что мне нравится, что после неудачного восстания Меншикова все дегенераты внутри империи, которые хотели расшатать государство изнутри, закончились. Возможно, это также совпало с убийством российского эмиссара, который раскачивал лодку российской державности. Не знаю. Но рода внутри страны воевать вдруг резко перестали. Я уже было совсем хотел отправить своих гвардейцев к Годдарду и к Ларику, но тут удачно зашевелились степняки, поэтому гвардейцам далеко из дома уходить не пришлось. Все они передислоцировались к южной границе области по совместительству границы империи и, усиленные имперскими войсками, готовы были к любому развитию событий. Но и не надо забывать, что у меня была верность и прямые порталы туда. Степняки и драконы окончательно бросили свои попытки захватить ее. Она превратилась в неприступную крепость. Даже железная дорога, важнейшая магистраль, что шла у ее подножья, прекратила свое существование. По первому времени враги пытались восстановить ее, но потом плюнули. И теперь грузы возят на ишаках по горам в буквальном смысле. Ну и самолеты летают по большой дуге, дабы не попасть под удар моей ПВО. А учитывая, что наспех сделанный аэродром на границе крохотный, то проблемы со снабжением у собравшейся армии тоже были. На данный момент в Степном ханстве получился определенный паритет. Юго-западные земли были под контролем повстанцев, которые продолжали бомбить Ашика просьбами возглавить движение. Эти хитрожопые степняки знали, что если ввяжется Ашик, то ввяжется и род Галактионовых. Пока что я не был готов к этому. Но северо-восток фактически находился под контролем драконов. Самое главное, что не было вестей о монгольском хане. Кто-то говорил, что его убили, кто-то говорил, что спасся. Но учитывая, что он нигде не проявлялся, я бы сказал, что он затаился. Самодура, убивающего своих подданных по велению левой пятки, вряд ли приютила бы какое-нибудь цивилизованное государство. Если он где-то выплывет, то особо на расстановку сил никак не повлияет. Самое фиговое, что чем дольше шло время, тем больше я сожалел о нынешнем положении наших южных соседей. Я смотрел на простой быт монголов, которые впервые за многие годы не старались выживать, а начинали просто жить. Как они почитают Ашика и меня, как они благодарны. А эти конные патрули монголов в Иркутске реально произвели фурор. В том же видеоагрегаторе уже появились ролики, как бравые монгольские полицейские гоняют на конях местных гопников, перевозят на этих же конях через дорогу старых бабушек с их авоськами и всячески ухаживают за пышными иркутскими красавицами. Милота, да и только. Не уверен, что из Иркутска получится сделать город-сад, но улучшения видны невооруженным взглядом. Что действительно меня раздражало и печалило, я боялся браться за что-то новое и глобальное прямо сейчас. Я чувствовал, как дрожит ткань мироздания. Во-первых, тени уже поняли, что из-за этого долбанного короля джинов связь между планами истончилась. Уверен, что прямо сейчас их диверсанты пробираются на разведку в наш мир. Морфей действует через многострадальную империю драконов, всячески расшатывая умы человечества и сталкивая их лбами. И самое главное, у неназываемого скоро подойдет к концу срок существования межмирового перехода. Ему нужно будет закрепиться, и наверняка он сделает свой первый шаг. А я сижу как дурак в своем имении и напоминаю себе пожарного на смене, что сидит и не знает, в какой момент и, главное, где вспыхнет очередной пожар, для ликвидации которого потребуется мое личное участие. Собственно, ничего нового. Мы, охотники, большую часть времени так и работали. Ну, свободные охотники, типа меня. А старейшины и первый охотник планировали на тысячи лет вперед, периодически дергая нас на большие битвы, от которых обычно зависела судьба целых миров. А так да, Мы бегали по свету и убивали всяких засранцев. За хорошее вознаграждение, конечно, куда ж без этого. Мне хотя бы талику моего прошлого богатства. Я тогда бы весь этот мир просто скупил. Но правильно говорят, на тот свет золото не унесешь, хотя золото было наименее ценным из моего прошлого достатка. Ладно, мечты, мечты. Так и кукухой поехать можно. Что я могу сделать, чтобы далеко не отходить от своей наблюдательной пожарной вышки? Правильно, сгонять по-быстрому через портал. А куда я хочу сгонять? И снова правильно. Крепость, смелость уже достаточно побывала в руках драконов. Верность и гордость были неприступны, а смелость находилась аккурат в тылу войск драконов. И если точнее, когда я там укреплюсь, то это будет большим подспорьем армии Годдарда и большим геморроем для армии драконов. Я хмыкнул и облачился в свою броню. Затем подвесил на пояс аквилу и взял свой рюкзак с жилейками. Конечно, дверь в кабинет Анны была открыта, и она увидела, как я проходил мимо по коридору. «Дорогой, ты куда?» «Пойду прогуляюсь, воздухом подышу». «Саша!» — ее голос не сулил мне ничего приятного. «Ты так всегда говоришь, когда собираешься ввязаться в какой-нибудь гембель. Скажи мне, куда ты идешь?» Я вздохнул. «Ладно, смелость иду отвоевывать». Я зашел в кабинет и ловко подхватил на руки хрюкнувшего Затупка. «И поручика заодно выгуляю». «Фух, так сразу бы и сказал. Смелость так смелость», — улыбнулась Аня и вернулась к своей работе. Но потом кое-что вспомнила. «До ужина вернешься?» «Постараюсь», — хмыкнул я и пошел вниз, посылая ментальные просьбы папе-голему. «Дети мои, господин зевает к вам», — послышался у меня в голове мысленный призыв. Послышалось гудение, и тут же в голове у меня возник голос волка, который уже освоил мыслесвязь. «Саша, ты куда големов поднял?» «Подслушиваешь?» — улыбнулся я. «Саша!» — возмутился мой начальник гвардии. «Да пойду прогуляюсь. К ужину вернусь». «Саша, кого брать? Куда выдвигаемся?» «Никуда, волк, никуда. Сегодня я сам». «Но...» — начал он. «Хорош, волчара!» — выдохнул я. Задолбался я быть добрым и понимающим командиром. А волк чувствует себя сейчас охренительно великим героем, могучим и сильным, и почти бессмертным. Но, в общем-то, он такой и есть. Ведь на голову сейчас превосходит большинство одаренных в этом мире. Но волк все еще не бессмертный. Вот големов можно собрать по частям. А меня вообще чрезвычайно трудно убить. Что я, дурак, помирать, что ли? Чёртова дюжина големов, 12 рядовых и сержант Диган спустились за мной в подземелье. Выглядели они внушительно. Помимо чрезвычайно прочного камня их тел, они были все закованы в броню, сделанную из панцирей тех самых жучар, панцири которых вообще ничем не брались. Каждый голем имел несколько вариантов обвеса в зависимости от задачи. Он включал в себя огнестрелы и холодное оружие для походов в разлом. Астахов частенько их брал с собой, используя как в качестве тягловых лошадей, так и в качестве бойцов первой линии. Сейчас их снарядили 50 на 50. Шестеро с огромными щитами и дубинами, которые смогут выжить буквально в любой обстановке. Но вторые были больше похожи на экзоскелеты ангелов Марии. Многоствольные автоматические пушки, ракетные установки. Кое-кого даже были огнеметы. Страшная сила. Мы спустились и подошли к порталу. Уверен, что с той стороны меня ждали. Я посмотрел на многих големов. Их практически невозможно убить. Но все-таки можно. Поэтому мы сделаем что? Правильно. Вперед мы отправим действительно бессмертное существо. Я погладил пупсика, который закимарил у меня на руках. Чмокнул его в мокрый нос, схватил за шкирку и швырнул внутрь портала. Затем прислушался к своим ощущениям. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш- сдох! И снова сдох!» «Злой ты мелкий, и шутки у тебя злые», — хмыкнул я. «Давай посмотрим, что там подготовили для нас дракончики».